Нельзя тонко относиться к легендам с пренебрежением. Миньонетка была здесь. Злоба. Она приходила за тобой. Благодарю. Раздраженно оборвал его Атон. «Этот дух, этот призрак, этот миф приходил забрать маленького мальчика, который верит в него». «Попытайся понять, сынок. Я все понимаю. Здесь была девушка. Да, девушка, играющая в свои игры, разукрашенная и артистичная, готовая очаровать сельского мальчишку-простака». «Нет, Атон, должен тебе сказать, что она...» «К черту твои объяснения!» — взорвался Атон, не обращая внимания на боль, исказившую отцовское лицо. «Я не хочу, чтобы ты защищал ни мою гордость, ни похотливые позы какой-то иномирянской сирены. Красивая женщина не сблизится с невинным деревенским мальчишкой, если, конечно, она не намерена завлечь его и посмеяться над его телячьей наивностью и неопытностью. Но пока Атон гремел мечами перед беспомощным отцом, он подспудно постигал мрачную истину. Он любил лесную нимфу, неважно, кто она и что сделала. Рядом с ней все женщины казались тряпичными куклами с подрисованными улыбками и накладными грудями, с глупым хихиканьем и отвратительными выделениями. Этого было достаточно. Так или иначе, нимфа разбила скорлупу его существования. Он должен покинуть Хвею. Он отправится в космос, найдет ее и точно узнает, кто она такая. 14 лет тоски просто так не отбросить. Даже если династия пятая, а человек Атон. И на сей раз он встретится лицом к лицу с ней, лицом к лицу с истиной. Аврелий, такой разговорчивый, несколько минут назад сидел теперь неподвижно. Его била лихорадка. Был ли это последний приступ? Нет, человек жил. Оставалась ли в силе обусловленная помолвка его сына? Да, она должна произойти, но нужно подождать. «Если я вернусь», — сказал Атон. Старик не разыгрывал смятения. «Мы будем ждать тебя, Хвеи и я», — согласился Аврелий, открыв, наконец, глаза. Гранат. Параграф 400. Червеобразно извиваясь в камне, пещерные туннели вели все ниже и ниже. Горячая лава давным-давно пробуравила здесь эти соты. Зажатая внутри планеты, она то и дело вырывалась наружу, оставляя за собой бесконечные каналы. «Как может быть все заперто, — думал Атон, — если ветер так легко носится по пещерам? Наверняка горячий поток откуда-то исходит и где-то обретает свободу. А где убегает ветер, может убежать и человек. Но на сильной узкой спине щитовода, наполовину скрытой мехом, ответа не было. Расспрашивать бесполезно. Даже в этой тюрьме-могиле упоминание о миньонетке вызывает страх и ненависть. В нижних пещерах безопаснее вообще не заводить о ней разговор. В самом низу, на плоском камне, сидит страж. Рядом с ним был закреплен толстый канат, привязанный к большой корзине.